Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 июня. По народному месяца слову Дорофеев день. Согласно поверьям, в это время расцветает сон-трава, которая обладает пророческой силой и предсказывает человеку, пока он спит, его будущее. Существовала поговорка «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой. Желтые и голубые цветы сон-травы распускаются по ночам. Собирать ее просто так нельзя. Нужно знать специальные заговоры. Считалось, что узнать правильную сон-траву можно, опустив ее в ключевую воду в полнолуние. Она непременно должна зашевелиться. С ней были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за 12 верст. Поэтому в старинном травнике говорилось, кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит. В доме ее иметь, добро наживать, а хоромы строить, под угол класть, спокойно жить. Знахари собирали сон-траву рано утром, опускали в холодную воду и вынимали в полдень. Потом такую траву нужно было положить под подушку, после чего во сне можно было увидеть свое будущее или получить ответ на интересующий вопрос. Существует предание, согласно которому однажды, в самом начале зимы, медведь откопал в земле какой-то корень и лизнул его, отчего тут же заснул. Это увидел проходящий мимо крестьянин, тоже лизнул странный корень и тут же заснул крепким сном, проспав в лесу до весны. Проснулся любопытный крестьянин уже тогда, когда односельчане пахали землю и сеяли хлеб. Еще говорят, сон травой называли все растения, от которых человек впадал в наркотический дурман или сон. Другое название праздника – воробьиные ночи. На Руси считалось, что с Дорофея начинаются воробьиные ночи, самые короткие в году, такие же маленькие и быстрые, как эта птичка. Наблюдали в этот день и за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным, ждали, что зерно уродится крупное. Если в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выпалят все сорняки, то они больше не вырастут. В этот день люди внимательно наблюдали за направлением ветра. Северный и северо-западный предвещал ненастье, южный – благодать, восточный – повсеместное обострение разных болезней. Подувший внезапно холодный ветер мог нагнать грозовые тучи. И еще примечали, ежели на Дорофея сильные росы – к богатому урожаю, а туман над водой – грибов в лесу будет не счесть. Утром трава пахнет сильнее обычного, то быть дождю. Хорошая погода 18 июня. Будет хороший урожай зерна. Стучащий в этот день дятел предвещал дожди, а множество пауков – жару. И добавляли: после Дорофеева дня начинается ранний сенокос. Мудрости и добрых снов вам, славяне! Братья месяцы.